Глава 12. Майский жук. Через доктора Жисела комедианты передали просьбу о встрече адвокату своего хозяина. Тот затягивать с визитом не стал, и в этот же вечер посетил санитарный блок и выслушал предложение жаба. А следующим утром рабы уже предстали перед самим господином Чешея Чероу. Кальмар снова решил принять Леху и его друга на террасе. Правда, в этот раз он ел не пудинг, а какой-то салатик из зелени и жучков. Комедиантов, как и в прошлый раз, подвели к столу и поставили напротив хозяина. Охранники с самого начала не сводили со строптивых рабов глаз и держали наготове электрические карабины. Господин Чероу выловил в огромной салатнице среди пучков какой-то травы очередного жучка и с нескрываемым удовольствием отправил его в рот миниатюрными золотыми щипчиками. Жучок хрустнул на зубах халийского гурмана. Кальмар положил щипчики на стол, посмотрел на свою ходячую собственность и с издевкой спросил: «Как самочувствие?» «Если честно, могло быть и получше», — осторожно ответил Леха. «А могло и похуже», — возразил Кальмар. Комедианты спорить не стали и промолчали, выражая полное согласие со своим хозяином. «Наш адвокат вкратце изложил нам суть вашего предложения», — медленно начал Кхелиц. «Но нам кажется, оно противоречит сложившемуся положению вещей. Все, что вам принадлежит, и так наше. Поэтому вы просто должны передать нам этот корабль, и все». «С одной стороны, это так», — ответил жаб. «Но с другой, не совсем. Юридически корабль не принадлежит мне, поэтому вы не имеете на него никаких прав. Формально я его арендую. Его нельзя у меня ни забрать, ни отсудить. Как вариант, он просто вернется в собственность армии. Да и если уж на то пошло, никто не знает, где он, и никогда не узнает, пока я не скажу». «Это не проблема», — рассмеялся Кальмар. «Всего 2-3 часа нужно нашим ребятам, и ты сам все расскажешь». «Не думаю», — спокойно сказал Амфибос. «Ах, ну да, ну да, ты же бывший правовоенный. Ну тогда сутки». Хилиец рассмеялся еще громче, и даже его охранники заулыбались. «А если он все же не расскажет? Тебе оно надо так рисковать?» Влез в разговор Леха, но осекся и поправился. «Прошу прощения, вам оно надо так рисковать? Какую ценность мы из себя представляем? Ну, за сколько нас можно продать? 5000 за голову, никак не больше. Но даже если и по 10, это же мелочь. А корабль 500 000 стоит как минимум. Военный фрегат в полной боевой готовности, еще и прошедший модернизацию». Кальмар на минутку призадумался, поковырялся в салатнице, выловил и съел очередного жучка, после чего выдал свое решение. «Уговорили. Вас таких даже если продашь кому, так потом еще и виноват будешь. Мало ли что вы у нового хозяина вытворите. Послезавтра полетим смотреть ваш корабль. Если не врете, и он такой, как вы его описываете, можете проваливать на все 4 стороны. Я вам даже еще денег на дорогу немножко дам». Через 2 дня комедианты вместе с господином Чероу и его свитой прибыли на Клоц. Космодром, куда они прилетели, размерами и красотой не впечатлял. Это был небольшой порт, принимающий не более 20 кораблей в день. В основном для прохождения ремонта на местных космоверфях. Клод славился своими мастерами – костоправами, мотористами, электриками и прочими специалистами, способными починить какой угодно космический корабль целиком и любую его часть в отдельности. В обитаемом пространстве галактики номер 15М99 была популярна поговорка: «Если ваш корабль не починили на Клодце, значит, его пора сдавать на металлолом». Клодз был одной из тех планет, где закон запрещал приземлять космические корабли куда попало, а требовал делать это только в специальных сертифицированных космопортах. Такие правила ограничивали доступ на планету ворованных транспортных средств с целью перебивки номеров на кузове и перепрошивки бортовых систем, а также не давали пиратским кораблям посещать планету-мастерскую для текущего ремонта. Когда-то умельцы на Клодзе грешили грязными делишками. Один раз они даже умудрились перекрасить любимую космояхту вице-президента Тропоса, украденную у него во время отдыха на Зензене, перебить на ней все идентификационные знаки и заменить операционную систему бортового компьютера. И все бы ничего, если бы ее потом не продали наследному принцу Лефентре. В итоге все вылилось в большой дипломатический скандал. Неизвестно, сколько бы это все продолжалось, но в один прекрасный день, после очередного несанкционированного ремонта рукастыми парнями Клоца нескольких пиратских линкоров, ситуация заинтересовалась армия Альянса. А спорить с такой организацией – это совсем не то, что отправлять вице-президенту Тропоса письмо с предложением ставить в следующий раз хорошую противоугонку. И, разумеется, ставить на Клоца. После вмешательства армии Альянса правительство Клоца быстро ввело закон о космопортах. Благо, их на Клоце было предостаточно. Как правило, один порт приходился на пару десятков расположенных поблизости космоверфей. Свита господина Чешея Чероу состояла из еще четырех хелийцев, адвоката, референта, повара и массажиста, четырех охранников-цванков и двух советников, человека и амфибоса. Все они постоянно бегали вокруг господина Чероу, что-то ему говорили, создавали много шума и очень раздражали Леху. А вот что Ковалева радовало, так это то, что по приземлении на Клоц с них сняли ошейники. Рабство на этой планете было запрещено, поэтому, чтобы не раздражать местных, статус комедиантов решили не афишировать, и, соответственно, кальмару пришлось снять с них ошейники. Майский жук уже стоял в порту. Все космоверфи Клоца так били за клиентов, что такие мелочи, как диагностика и доставка корабля после ремонта в порт, давно входили в перечень обязательных и бесплатных услуг. Небольшой щуплый гуманоид в рабочем комбинезоне стоял у пневмотрапа и переминался с ноги на ногу. От него резко пахло машинным маслом и менгловской лавандой, которая, по его мнению, наверняка должна была отбивать запах масла. Но, судя по тому, что чувствовал он себя явно неуютно, видимо, догадывался, что не отбивает. Он держал в руках брелок активации системы и планшет приема сдачи работ. Не дойдя несколько метров до работника верфи, процессия остановилась, и дальше пошел только жаб. Гуманоид протянул амфибосу пульт и планшет. Хозяин жука мельком бросил взгляд на экран, затем на ремонтника и спросил. «Все сделали?» «Да, согласно вашей заявке и в рамках произведенной предоплаты», – затараторил лавандовый специалист по ремонту космотранспорта. «Желаете осмотреть все подробно? Мы не стесняемся показать свою работу и особенно горды за рубку. Признаться, сначала ваша идея...» «Верю». Перебил его амфибос, взял планшет и приложил палец к сканеру. Тот быстро считал отпечаток, и акт приема сдачи ремонтных работ был подписан. Гуманоид, пожелав счастливого пути, быстро скрылся из поля зрения. Жаб нажал одну из кнопок на пульте, и дверца капсулы пневмотрапа открылась. Двое охранников кальмара, его референт и жаб вошли в капсулу. Дверь закрылась, и капсулу по трубе трапа всосала в корабль. Почти сразу же она вернулась, чтобы забрать оставшихся. Попав внутрь, Леха совершенно не узнал старый корабль друга. Все так блестело и сверкало, что сначала он подумал, не перепутали ли местные работнички и не подогнали ли им вместо жука какой-то чужой корабль, неделю назад собранный с нуля. И лишь огромные металлические с лиловым отливом буквы «Майский жук», украшавшие командирскую рубку, смогли убедить Ковалева, что это тот самый старый добрый жук. «Да, эти парни на Клоце знают свою работу. Представляю, каково теперь жабу отдавать такую конфетку», – подумал комедиант. Его товарищ тем временем, находясь в рубке, проверял основные узлы корабля. Все работало, все радовало. «Дай нам!» Нетерпеливо взвизгнул кальмар и взмахнул щупальцем, приказывая жабу освободить кресло командира. Амфибос встал и жестом пригласил господина Чероу занять его место. Кальмар быстро вскарабкался на кресло и раскидал щупальца руки по панели управления. Лехе даже показалось, что Кхелис улыбался. Впрочем, это были лишь догадки комедианта. Покажи ему две фотографии улыбающегося кальмара и кальмара, который очень хочет в туалет, и Ковалев не смог бы различить, кто где. Но Леха был уверен, в подобной ситуации хелиец просто обязан был улыбаться. Ведь как можно не улыбаться, когда тебе достается такой прекрасный корабль? Причем всего-навсего в обмен на двух совершенно бестолковых и бесполезных рабов, которые явно не собирались работать, а только и мечтали, что о побеге. Охранники не отступали от господина Чероу ни на шаг. После трагической гибели отца, кальмар-младший панически всего боялся. С ним постоянно находились четверо вооруженных до зубов цванков, которые за территорией виллы не отходили от нанимателя ни на шаг. Остальная свита тоже сильно не отдалялась и старалась постоянно попадаться господину Чешею Чероу на глаза, зная, как он любит всевозможные проявления верноподданничества. Кальмар радостно пробежался щупальцами по приборам и, довольный, прокряхтел. «Какие хорошие рабы нам достались с таким замечательным приданым!» Келиец рассмеялся. Света его радостно поддержала, а жаб укоризненно на них всех посмотрел. «Ты, наверное, сейчас пошутил», — сказал Амфибас. «Судя по тому, как вы все задергались. Но, как ты знаешь, я шуток не понимаю». «Угрожающе звучит. И почему опять на «ты»? Мы, между прочим, твой господин». Негромко, но твердо и очень недобро сказал кальмар. «Хозяин мы твой, забыл?» «Вот об этом и поговорим», — сказал жаб, который еще ничего не понял. «Мы выполнили свою часть сделки, поэтому я хотел бы поскорее получить наши вольные и забыть все, что произошло в последние недели. И еще ты обещал немного денег на дорогу дать». Рабовладелец расхохотался еще громче. Алеха тяжело вздохнул. В отличие от друга, он хорошо понимал, что происходит. Кальмар же продолжил радостно тарабанить щупальцами по приборам. «Мы, как ваш господин, могли бы сильно осерчать из-за того, что вы сразу не рассказали нам об этом бесспорно чудесном корабле», произнес Кхелиц менторским тоном. «Но так уж и быть. Раз вы хоть и с опозданием, но все-таки сами нам про него рассказали и передали его нам в собственность, мы вас не накажем. А может, даже угостим вареньем как-нибудь или пудингом?» Кальмар от души расхохотался. Его свита захихикала вслед за ним. «Я тебя не пойму». Стоял на своем жаб. «У нас ведь есть уговор. Мы передаем тебе жука, а ты нас отпускаешь. Давай быстрее уже переоформим документы на корабль, и я хочу скорее получить вольную, да улететь с Клоца свободным». Леха снова вздохнул, в этот раз еще тяжелее, чем прежде, и сказал: «Ой, жаб». Но Амфибос на это никак не отреагировал. Он смотрел на кальмара. «Жаб!» – протяжно, нараспев, произнес Ковалев. «Нас кинули!» Господин Чероу одобрительно посмотрел на комедианта и сказал: «Вот, гуманоид все понимает». Затем кальмар перевел все свои глаза на жаба и добавил: «А корабль даже и переоформлять не надо, он и так наш. Все, что было вашим, давно наше, согласно кодексу. А в армию Альянса отправим письмо, что арендатор сменился. Им все равно, они и проверять не станут». «Да, конечно, сегодня же все сделаем», — с радостью и искренним желанием услужить сказал адвокат. «И еще название надо поменять», — распорядился кальмар. «А то это дурацкое». Жаб начал понимать, что его провели как ребенка. Не умеющего врать и презирающего обманщиков Амфибоса захлестнула ярость. Она его просто переполнила за доли секунды. Если врать жаб не умел, то злиться у него получалось прекрасно. Его бледная светло-оливковая кожа на лице начала менять цвет. Кровь у амфибосов была синяя, и в те моменты, когда уроженцы Долувора сильно нервничали или злились, она приливала к лицу, делая его лазурно-серым. Кальмара, вид изменившего цвет жаба, развеселил еще сильнее. «Как же все-таки с вами, амфибосами, легко!» – произнес господин Чероу с нескрываемой издевкой. «Большая ты и наивная лягушка!» – сказал кальмар. Глубокомысленно добавил к высказыванию кхелийца Леха. Это был вызов. Кальмарами жители Кхелия называли в основном гуманоиды и обычно делали это за глаза. Очень уж пренебрежительную окраску имело это прозвище и страшно бесило кхелийцев, которые, по большому счету, кальмарами не являлись. Просто они были на тех очень похожи. Сами себя они называли «Кхели-Эролла». Назвать уважаемого кхелийца кальмаром, да еще в присутствии его подчиненных, да еще являясь при этом его рабом, означало нанести ему смертельную обиду. Тут даже сотни плетей дело явно не обошлось бы. Господин Чешеча Роу мелко затрясся от злости, потом резко затих и замер, видимо, придумывая, как наказать своего строптивого раба, но каким-то образом умудрился взять себя в руки, а точнее в щупальце, и высокомерно сказал: «Какие же вы жалкие клоуны! Ладно, Амфибос, честный и тупой, как долуворский дуб, но ты, гуманоид, меня разочаровал. Как ты-то мог купиться на все это?» Проигнорировав оскорбление, кальмар лишил комедиантов возможности хоть как-то отомстить за потерю корабля. Своей невозмутимостью и спокойствием он дополнительно подчеркнул превосходство над рабами. «Главное, ты меня не разочаровал», — ответил на это Ковалев спокойным, но очень мрачным голосом. «Правда, ты забыл, что мы не просто клоуны, а клоуны с лицензией на убийство? А забывать об этом не стоило, мой восьмихвостый студнеобразный дружок!» «Это было уже чересчур. Такого оскорбления господин Чароу вынести не мог. Кальмар очень странно запищал и запыхтел одновременно. От злости он даже не смог сразу дать охране приказ растерзать наглого раба. Не дожидаясь, пока кхалеец отдышится и вслух произнесет это короткое, но емкое слово «убить», Леха перехватил инициативу и добил своего хозяина. «Но в целом ты прав, кальмарчик. С амфибосами действительно легко. С человеками сложно». С этими словами Ковалев сделал шаг к двери рубки и нажал небольшую скрытую кнопку на внутренней стороне проема. Тут же раздался жуткий рев сирены, моментально перекрывший писк и пыхтение кальмара, а Леха мигом выскочил из рубки. В это же время жаб в прыжке преодолел расстояние от пульта управления кораблем до двери и выкатился в проем. Охрана хотела было дернуться в сторону комедиантов, но без приказа босса не решилась отойти от него. Кальмар от неожиданности прекратил пыхтеть, сделал пару больших глотков воздуха и уже почти что-то сказал, но в этот момент сверху на рубку опустилась большая стеклянная полусфера, полностью накрыв ее. Те, кто находились в рубке, а именно вся свита кальмара во главе с ним самим, оказались в большой прозрачной капсуле с металлическим полом.